Ситуация на тему прощания. Представьте себе такую ситуацию. Вы живете в живописной долине недалеко от плотины. Осень, и уже несколько дней подряд идут дожди. Такие сильные, словно начался всемирный потоп. То, о чем лишь со страхом говорили, теперь стало реальностью. Плотина требует незамедлительного ремонта. Постоянно увеличивающийся напор водных масс приводит к тому, что в плотине образуются трещины, из которых вода просачивается в долину. Плотина может в любой момент прорваться, что означает неминуемую гибель всех жителей долины. Население должно быть немедленно эвакуировано. Однако на единственной дороге из долины образовалась пробка, и по радио передают, что через час здесь будут вертолеты и возьмут всех на борт. Из-за небольшой грузоподъемности вертолета с собой можно взять лишь 20 килограммов багажа. Нет сомнений, что после прорыва плотины все здесь будет уничтожено. Какие личные вещи вы возьмете с собой? Подумайте хорошенько, о чем вы будете жалеть, если не возьмете этого с собой.